следствие ведут чудаки. Автор Леся Филиберт. Книгу читает автор. Глава первая. Таинственный незнакомец. «А ну, стой! Стой, кому говорю! Я приказываю тебе остановиться!» Возмущенный голос раздался над самым ухом. От удивления я в самом деле остановилась и огляделась по сторонам. «Кто это на меня так смеет гаркать?» Потом дошло, что гаркали не на меня, просто я случайно оказалась рядом с донельзя раздраженным мужчиной. Очень странно одетым. На нем была темно-фиолетовая мантия и такой же жилет, напомнивший мне одежду времен викторианской эпохи. Ботинки тоже были какие-то необычные, из странного чешуйчатого материала, слабо похожего на змеиную кожу. В шутку подумалось, скорее уж на какую-нибудь драконью. У нас тут в Питере драконы, конечно, не водятся, но темноволосый красавчик моментально создал впечатление эдакого сказочного персонажа, ворвавшегося средь бела дня на Невский проспект с какой-нибудь тайной миссией. Ай, Машенька, поменьше тебе книжек фэнтезийных надо читать и пореже в облаках летать, правильно мама говорит. Я задумчиво посмотрела на книжку в руках. Вот буквально 5 минут назад из буквоеда вышла с одной новинкой любимого фэнтези-автора. Ладно, не с одной. Если честно, рюкзак за плечами напоминал тяжелые школьные годы. Половину стипендии на кассе оставила. А как было удержаться? Я зашла только тетрадочку с ручкой купить, но вдохнула книжный аромат. И все, пропало. Пошла по полкам, да по полочкам, а за ними там еще полочки и... Черт... Дальше все было как в тумане. Очнулась от писка терминала при оплате банковской картой. И от истеричного внутреннего голоса, который уже не знал, на каком языке со мной разговаривать, чтобы достучаться до зачатка мозга в черепной коробке. «Караул! Хелп! Варнин! Ты что творишь? Зачем столько денег на книжечки спустила? Ты подумала, на что вообще в этом месяце питаться будешь?» А я не подумала, конечно. Потом как-нибудь подумаю. Потом... Есть варианты. Найду какую-нибудь подработку. Выкручусь. В первый раз, что ли? Зато как приятно сейчас было на душе от ощущения книжной тяжести в рюкзаке за спиной. Эту тяжесть и мою чеширскую улыбку с лица не могло прогнать ничто и никто. Ведь что может быть прекраснее и удивительнее неизведанных волшебных миров? Особенно, когда ты... Простая студентка, ничем не выдающаяся. Перевела взгляд обратно на мужчину в необычной темно-фиолетовой мантии. Ролевик, что ли? А, и еще скалолаз и паркурщик, судя по тому, как он прямо по фасаду здания городской думы с усердием великого сыщика бодро лез наверх, без всякого снаряжения. «Стой, не уйдешь!» Продолжал кричать кому-то мужчина. «С кем он вообще разговаривает?» Я присмотрелась, сощурившись от яркого солнца, но увидела только странное голубое облачко, которое ползло впереди мужчины по крыше. На миг показалось, что у облачка есть глаза и... хвост? Что за бред? Я протерла уже собственные глаза и снова посмотрела наверх. Никого. Уф, чего только не привидится от усталости и бодания с преподами. Кажется, мне надо хоть немного отдохнуть в промежутках между сдачей экзаменов. Тем более, что сопромат я сегодня сдала на отлично и очень даже заслужила отдых. У моих ног что-то звякнуло. Какая-то штуковина чуть не свалилась мне прямо на голову. И так как я в этот момент смотрела на ползущего наверх мужчину, то успела заметить, что это именно из кармана его мантии выпало нечто. Вот растяпа. Смартфон уронил, что ли? Я посмотрела себе под ноги, но на тротуаре валялся не разбитый в хлам телефон, а нечто другое, и вполне себе целое. Нагнулась за сверкающим цветными камушками предметом и снова глянула на незнакомого мужчину, который уже добрался до верха крыши и побежал в сторону башни с часами. «Молодой человек!» — крикнула ему. «Мужчина, вы тут обронили... что-то!» Невнятно закончила я, хмуро уставившись на пиликающую вещь в моих руках. Это была очень странная вещица. Размером покрупнее медальона, увесистая, золотистая, с десятком разноцветных камней. У вещицы не было замочков, не было похоже на то, что она открывается. Какая-то бестолковая штука. А, наверное, это украшение ролевика, реквизит. А тот небесный сыщик, наверное, изображает некоего великого героя из мультсериала и для фотосессии смастерил себе антуражную безделушку. В задумчивости провела пальцами по камушкам и на один из них немного надавила. Не специально, но ощутимо так получилось. А камушек вдруг загорелся ярким пурпурным цветом, и из него выплеснулся целый сноп фиолетовых искр. Чуть не выронила вещицу, удивленная внезапным спецэффектом. «Ух ты! Вот это технологии дошли!» А потом искр стало так много, что я по-настоящему испугалась. Они за какую-то секунду окутали меня с ног до головы. Я почувствовала легкое головокружение, крепко зажмурилась. Потом распахнула глаза, с визгом отбросила золотистую штуковину в сторону и в ужасе огляделась. Моя тонкая фигурка дрожала, как лист на ветру, на крыше того самого здания, куда залез подозрительный тип. Рядом возвышалась белокрасная башня с часами и венчавшим ее металлическим убором какой-то непонятной конструкции, похожей на антенну. Кстати, судя по мелькнувшей темно-фиолетовой мантии, мужчина уверенно пролезал в небольшое башенное окно, расположенное вровень с крышей. Как я оказалась на 30-метровой высоте, продуваемая питерскими ветрами, если минуту назад спокойно шла по Невскому проспекту, я не имела ни малейшего представления. Это что за магия такая? Магия. Я с опаской глянула на золотистую штуковину с разноцветными камушками. Почему-то не было сомнений в том, что именно эти загадочные камушки послужили причиной того, что я оказалась тут на крыше. Как? Не знаю, не спрашивайте меня. Это было похоже на волшебство. Но это же невозможно. Магии вообще не существует. Или... Так, спокойно, Машуль. Вдох, выдох. Ты будущий физик-ядерщик, а не принцесса из книжек. Ты просто перенервничала после сложного экзамена и забыла, как забралась на крышу. Да, вот так, бывает. И я снова с сомнением огляделась, почесав затылке. Как я могла сюда забраться, даже если забыла, как именно это делала? Здесь не было удобных лестниц, ведущих вниз. Вообще никаких лестниц. Может, мне в кофейне за углом не карамельный сироп, а что-то другое подлили? Чё ты, глупости всякие в голову лезут. Неожиданно высоко оказалось стоять тут. Когда шагаешь там внизу по тротуару, все как-то иначе, меньше выглядит. Не так масштабно. Но виды умопомрачительные. Как я их обожаю. Вон и купол моего любимого Исаакиевского собора был отлично виден. Искрился золотом в теплых лучах летнего солнца. Я осторожно подняла сверкающую цветными камушками штуковину и направилась вслед за незнакомцем в приоткрытое окно Думской башни. Мозг здраво рассуждал, раз уж я чудом оказалась на крыше, надо передать мужчине его потеряшку. Часовая башня внутри чем-то напомнила большой старинный корабль из фильмов. Колокола часового механизма с паутиной приводных механизмов, зубчики и шестеренки, все крутится-вертится, как живое. Лестница, уходящая ввысь, как парус. Балки эти деревянные, рассохшиеся. Запах чердачной сырости манил, как книги в библиотеке. Сверху раздавались очень странные звуки, которые не складывались в определенную картину. Но мой таинственный незнакомец совершенно точно находился где-то там. Отступать было поздно, и я решительно крикнула. «Эй, вы там, наверху! Молодой человек!» Мне никто не ответил, а странные бренчащие звуки только усилились. Я нервно закусила нижнюю губу, поправила сползшую с плеча лямку рюкзака и уверенно побежала по лестнице. На верхнюю площадку, находящуюся прямо за часами башни, я взобралась очень быстро и сразу увидела моего знакомого незнакомца. И, приглядевшись как следует, что именно он делает, я сначала глазам своим не поверила, потом... Замерла от шока, а потом... Потом разразилась истерическим хохотом, глядя на разворачивающуюся передо мной картину. Дело в том, что мужчина сражался с огромным голубым облачком. Или дымом, или привидением. Я без понятия, как назвать это аморфное нечто, но мужчина с ним упрямо сражался, пытался скомкать его и запихать в маленький сундучок, стоящий на деревянном полу. «Полезай же туда, чучундра ты недоделанная!» раздраженно шипел мужчина. «Полезай, кому говорю?» «Я не чучундра!» обиженно взвыло облачко. «Облачко взвыло человеческим голосом!» «Не, вот это уже не технологии дошли. Это уже я дошла до истерики!» Меня разобрал нервный смех. Хихикала, как дурочка, наблюдая за тем, как мужчина запихивает голубое облачко в сверкающий опалами сундучок. Комкает облачко так, будто оно состояло из слишком мягкой и постоянно растекающейся ваты. В конце концов, облачко все-таки победило, с воодушевлением голодного студента, вцепившись своими облачными зубами прямо в ухо мужчины. Тот взвыл от неожиданности и отскочил в сторону, а облачко с радостным «Иху!» взмыло вверх и закружилось под потолком в перекрестье деревянных балок. Привидение явно чувствовало себя полным хозяином чердака. Незадачливый герой тяжело вздохнул и со злостью пнул раскрытый сундучок. Потом он, наконец, заметил меня. «А ты кто такая?» – недружелюбно осведомился он. «И что тут делаешь?» Я открыла было рот, чтобы ответить, но мужчина добавил: «Впрочем, неважно, мне все равно. И тебе сейчас будет все равно, ты забудешь все, что увидела. Уж я-то постараюсь». Как-то хищно улыбнулся мужчина, потянувшись к карманам брюк.